Ритуалы для очищения камней. Простой ритуал очищения с водой. Подготовь чашу с водой, предпочтительно родниковой или дождевой. Погрузи камень в воду на несколько минут, представляя, как вся негативная энергия уходит. Скажи: «Вода очищает, камень обновляется». Затем достань камень, протри его сухой тканью и поблагодари за его службу. Или поприветствуй и скажи, что скоро к нему вернешься. Соляной ритуал очищения. Наполни небольшую миску морской солью, так, чтобы камень мог полностью в ней утонуть. Положи камень в соль на 2 часа, представляя, как вся накопленная негативная энергия вытягивается из камня. После этого вытри камень и оставь на несколько часов на открытом воздухе, чтобы он подышал. Очищение лунным светом. Выложи камень на подоконник или на улице, чтобы он мог поглотить лунный свет. Лучше всего проводить ритуал в полнолуние, когда луна наиболее сильна. Просто оставь камень на несколько часов под луной, позволяя ей очистить его энергию и наполнить светом. Это очищение особенно подходит для камней, связанных с духовными практиками и внутренним развитием. Очищение с использованием риса. Положи камень в чашу с рисом на ночь. Рис поглотит всю излишнюю энергию, очищая камень. Утром его нужно высыпать в землю, а камень протереть сухой тряпочкой. Это очищение особенно подходит для камней, которые ты часто используешь в повседневной жизни. Очищение дымом трав. Зажги связку из сухого шалфея и лаванды. Подержи камень в дыме, произнеся слова. Травы очищают, камень восстанавливается. Дым поможет не только очистить камни от энергетических загрязнений, но и восстановит их силу. Звуковое очищение с колокольчиком или поющими чашами. Используй и звук для очищения камней. Легкими ударами колокольчика или поющими чашами обведи камень по часовой стрелке, проговаривая. Звук очищает, энергия возвращается. Энергия звука повысит положительную вибрацию камня. Использование камня с противоположной энергией. Некоторые камни обладают противоположными свойствами, например, аметист и черный турмалин. Эти свойства тоже можно использовать себе на пользу. Положи камень, нуждающийся в очищении, рядом с камнем противоположностью и оставь их так на 5 часов. В это время камни обменяются энергиями и очистят друг друга. Очищение камня через пламя свечи. Зажги свечу белого цвета и держи камень над ее пламенем на безопасном расстоянии, представляя, как огонь очищает его от всего лишнего и восстанавливает его естественные свойства. Скажи: «В этом пламени растворяется все наносное, и я благодарю за это». Этот ритуал особенно полезен для камней, который ты будешь использовать для защиты и очищения. Очищение с использованием зеркала. Здесь в очищении поможет отражение камня. Положи его перед зеркалом и представь, как его энергия отражается от поверхности и очищается от всего негативного, а потом уходит, рассеивается в воздухе. После данного ритуала я советую использовать пучки для окуривания, чтобы избавиться от следов энергии в той комнате, где ты проводишь данный ритуал. Очищение с помощью воды и соли в сочетании с лунным светом. Для глубокого очищения используй силу нескольких стихий. Положи камень в соленую воду, а затем оставь его на ночь в лунном свете. Я советую проводить его в полнолуние. Утром вытащи и насухо вытри камень, а использованную воду вылей под дерево или же в ванну, если нет возможности выбраться на природу. Это двойное очищение поможет полностью восстановить энергетическую силу камня. И запомни, очищение камней – это не просто магический процесс, это поддержание гармонии и баланса. Регулярно очищая камни, ты заранее заботишься об их готовности к работе и защищаешь себя от сторонней негативной энергии. Кроме того, ты заботишься о своих союзниках в магической практике и налаживаешь с ними более глубокую связь.